Глава 19. Приготовление к большой охоте. На ферму мы возвращались в транспорте, похожем на большой вагон. Нечто подобное использовали в городах колонистов для перевозки рабочих. Правда, там в конструкции применяли стандартное колесное шасси, а здесь явно самодельный кузов, установленный на литую гравитационную платформу. Перед поездкой я осмотрел необычный транспорт и обнаружил, что в отличие от имперских образцов, состоящих из скелетной рамы и антигравитационных модулей, платформа цельная. Причем использовался тот же сплав, что при возведении центрального здания города и всех башен с плазменными орудиями. Видимо, это были остатки древних технологий Зарканы, используемых потомками колонистов. Варис и Ветка со мной не общались, всю дорогу обсуждая напасти, свалившиеся на их спрятанную колонию. Из диалога выяснить удалось немного. В городе и поселках готовятся к новому прорыву из каверны и укрепляют обороноспособность. Насколько я понял, тварей боятся все, и для этого имеются серьезные поводы. Каждое рожденное в глубинах каверны агрессивное существо даже после смерти оставляло после себя обширную зону заражения, насыщенную весьма опасными нанитами. Они долгое время могли существовать без носителя и терпеливо ждали своего часа. При попадании в человеческий организм они начинали яростно уничтожать живые клетки. Так что при наборе критической концентрации выжить становилось практически невозможно. От напасти помогала избавиться только инъекция реаниматора, содержащая в себе колонию специальных медицинских нанитов. Варис уговаривал Ветку не идти на большую охоту, но девушка твердила, что может за себя постоять и не будет мешаться под ногами. Встревать в диалог зарканцев я не стал. Если не хотят со мной общаться, значит, так надо. Скорее всего, это как-то связано с местным менталитетом. Из-за игнора я отложил все накопившиеся вопросы на потом и принялся рассматривать пейзажи за окнами. Но продолжал впитывать информацию о местных реалиях. 10 минут наблюдения дали понять, джунгли вдоль дороги не сильно отличаются от наших. Те же виды растительности, пальмы, десятки разновидностей папоротников и кустарников. Все переплетено ползучими лианами. Изредка встречаются участки с торчащими стволами железного дерева. Животные и насекомые тоже идентичны. Десятки видов сумчатых. Топтуны, обезьяны, пушистые прыгуны, пальмовые шакалы, лысые крысы и ленивые опоссумы. Улучшенное зрение помогло засечь сидевшего в ветвях сумчатого леопарда, самого опасного зверя в обычных джунглях. Аномалии учитывать не будем, там своя непередаваемая атмосфера. Насекомые сплошь такие же крупные и опасные, как и у нас. Муравьи размером с палец и более огромные скорпионы, навозные жуки, пауки, саранча и древесные саламандры. Все это я заметил во время путешествия. И, как и на нашей стороне, нет ничего летающего. Дед рассказывал о разных птицах, москитах и о бабочках, живших на земле. Говорил, что эволюция Пандоры пошла своим путем. Крыльев нет, даже у насекомых. Зато у многих развита излишняя прыгучесть и имеются раскрывающиеся мембраны, позволяющие планировать и мягко приземляться, даже с большой высоты. Вместе с нами, в парящем над дорогой вагоне, ехало больше 50 зарканцев. Судя по камуфляжу, оружию и прочему снаряжению, почти все звероловы. Большинство постарше молодежи, с которой я столкнулся на ферме. Их разговоры подтверждали почти все мои догадки и опасения. Как раз один из таких подслушанных диалогов заставил присмотреться к сидящим недалеко от меня охотникам. «Пойми, я сам едва не попал под волну прорвавшихся тварей. Если бы не ящеры нашего корпуса, то ядро Орды точно вырвалось из каверны наружу», — негромко уверял Зверолов с лицом сплошь покрытым старыми шрамами. На вид ему чуть больше 40. Из дюжины моих патриархов выжило только 6 особей. Но самое плохое — старого вожака разорвали прямо у меня на глазах. Его жалко больше всех. Сознание этого ящера усиливало ментальные команды для других, действуя как ретранслятор. «Вар, я слышал, ты провалился в трещину и смог только чудом выбраться», — произнес собеседник. «Если бы не скафандр зверовода и инъекция реаниматора, то я навсегда остался бы в зоне заражения. Либо сейчас лежал в капсуле медицинского отсека. Да ты посмотри сам, сколько их вылезло из трещин». Перед парочкой собеседников начали появляться трехмерные голограммы. Скосив взгляд, я увидел застывшую толпу тварей и смог рассмотреть отдельных особей. На вид отдаленно похоже на человека. Сутулая, но широкая спина оснащена панцирем с шипами. Передние конечности развиты и имеют комплект острых когтей. Но самое отвратное — это прикрытая костяными наростами голова, имеющая звериные челюсти с весьма острыми зубами. Твари были покрыты потеками черной слизи и отличались по размеру. Большинство не намного больше человека, но попадались и весьма массивные экземпляры. И чем крупнее был монстр, тем больше на нем имелось всяких костяных наростов и шипов. «Вар, а как твари вообще сумели добраться до поверхности?» «Как обычно, целая цепочка совпавших обстоятельств. Во-первых, энергетический канал, идущий из города, вырубило почти на час. Поэтому, когда твари вскрыли шурфы, а нижний периметр был прорван, ловушки сработали только на 10-15% от заявленной мощности. Во-вторых, в момент атаки отсутствовал один из двух дежурных офицеров. Ну, а в-третьих, как обычно, на вахте стоял молодой ментант, решивший, что он может все. Короче, этот молокосос, вместо того, чтобы посылать замедляющие волны на поднимающуюся орду, сам полез в трещину. И причем ринулся прямиком в самое пекло. Видимо, захотел лично вскипятить мозги тварям и взрывать черепа внутренним давлением. Кинетики и стрелки с плазмобоями рванули за ним, прикрывая самонадеянного олуха, и попали под замес. «Значит, из-за молодого идиота так много жертв?» «Не только», — возразил военный и перешел на шепот. «Я видел отчет ученых-аналитиков. Подъем такой большой массы тварей зарегистрирован впервые». Ветка заметила мой интерес к диалогу профессиональных звероловов, и на ее красивом лице появилась лукавая улыбка. При этом я почувствовал, что она хочет заговорить, но почему-то этого не делает. Возможно, мешало присутствие совершенно посторонних зарканцев. Зато мастер охоты сподобился обратить на меня внимание. «Примитив, как тебя лучше называть?» — неожиданно спросил он. «Ярослав». «Хорошо, пусть будет Ярослав, пока молодежь не придумала тебе кличку». «Так вот, Ярослав, что я хотел сказать. Судя по твоей выходке с расстрелом птичек, ты хорошо знаком с ящерами». Я жил в поселке на речном фронтире. Каждый сезон нырял за икрой. В степи отгонял стаи тупого молодняка от загонщиков. Не раз сам загонял стадо, набравших массу кава. Пару охот сидел в засаде, отстреливал самых жирных из них. А еще я однажды убил патриарха для отвлечения большой стаи от загонщиков. «Ясно. Если убил хоть одного из старших особей, то они это почувствуют. Выходит, ты идеально подходишь для отвлечения на себя внимания ящеров, так что будешь у нас приманкой. Надеюсь, ты умеешь управлять примитивной колесной техникой?» «Лет 7 гонял по степи на квадрике. Все остальное тоже смогу. Мотоцикл, транспортер, охотничьи багги и бронированный вездеход». «Нет, это не пригодится. В нашем деле двухколесного транспорта вполне достаточно». Я хотел расспросить о подробностях охоты за живыми ящерами и, наконец, узнать, как звероловы добиваются подчинения. Но сейчас мне намного больше хотелось просто поесть. И вид фиников, грибов, ягод и прочих плодов, иногда мелькавших за окнами, только сильнее возбуждал аппетит. А когда живот предательски забурчал, впереди показался просвет и высоченная ограда комплекса фермы. Транспорт остановился, и звероловы начали выбираться наружу. Ветка тоже выскочила вслед за звероловом со шрамами на лице. А вот меня придержал мастер охоты, давая понять, что разговор не окончен. «Ты знаешь, почему остался жив?» — вкрадчиво спросил он. «Да, мне уже доходчиво это объяснили». «Значит, еще раз предупрежу. Если с Веткой что-то случится, то я тебя не трону, а просто отдам ее матери. Обещаю, ты поживешь максимально долго, но каждую минуту будешь молить о смерти. Ты все понял?» «Уже дважды понял», — ответил я, и Варя с кивком разрешил выбраться наружу. Потом меня отвели в небольшое помещение, где лежали все мои вещи, кроме револьвера. Бронежилет, потрепанный комбинезон каторжника и вибротесак. Наличие последнего удивило. Получается, что после решения совета мне хоть и формально, но дали второй шанс. А еще больше я удивился, когда обнаружил в подсумке нетронутые патроны для револьвера, жидкий кристалл и старенький гаджет деда. Как только я помылся, воспользовавшись баком с водой, и переоделся, молодой зверолов по имени Зар принес еду. Накинувшись на тушеное мясо с кашей из семян степной полыни, я не особо обращал внимание на вкусовые качества и быстро очистил прямоугольную посудину. И только после того, как поел, почувствовал горьковатое послевкусие во рту. Нет. Никто не пытался меня отравить. Просто повар не удосужился замочить семена полыни в подсоленной воде, чтобы вывести излишнюю горечь. Подобный просчет немного удивил. А после еды я 5 часов таскал то, на что указывал Зар. Он тоже нормально не общался, но работал вместе со мной и не отлынивал. Народу на ферме значительно прибавилось, все готовились к предстоящей охоте. Судя по масштабу приготовления, намечалось что-то поистине грандиозное. Зарканцы, особенно молодые, посматривали на меня недоброжелательно и иногда сплевывали в мою сторону какую-то зеленую жижу, которую постоянно жевали. Однако открыто никто агрессии не проявлял, и только под вечер, встреченный на пути Кай, специально поддел меня плечом, едва не опрокинув в кучу с навозом. Я сразу заметил его движение, но реагировать не стал. Вместо этого сделал вид, что он меня едва не опрокинул и только в последний миг устоял на ногах. А сам спокойно отправился дальше по своим делам. После этого Кай еще долго стоял в окружении дружков, шепча замысловатые проклятия, глядя мне вслед. Вечером меня снова накормили горькой кашей с кусками вкуснейшего мраморного мяса. Затем Зар разрешил лечь спать на стоге степного сена. Уговаривать меня заснуть не понадобилось. Так что уже через несколько минут я провалился в сон без сновидений. Правда, спокойно поспать не удалось. Ибо во сне имплант снова взялся за свое и прокрутил несколько старых записей, где дед учил меня, как нужно вести себя на охоте. Еще до рассвета появился Зар, и нам пришлось продолжить грузить тюки в короба, прикрепленные к бокам ящеров-патриархов. Мы таскали разные вещи, но только ящики с желтыми шарами нам носить не разрешили. Вначале я опасался приближаться к патриархам. Но постепенно привык и почти перестал обращать внимание на чересчур подвижные глаза ящеров. Они вращались в разные стороны и, казалось, успевали отслеживать все происходящее в немалом по размерам помещении. А я продолжал следить за теми, кого знал лично. Снова появилась ветка. Она все время находилась возле 5-тонного ящера, подготовленного для мастера охоты, явно собираясь ехать на нем. Кай крутился рядом и постоянно косился в мою сторону. Я так и не понял, когда успел перейти ему дорогу, но находился в ожидании подлянки с его стороны. И она не заставила себя долго ждать. В тот момент, когда почти все было готово к отбытию, а над горными пиками появились первые лучи, я заметил, как Зар разговаривает с Каем. А буквально через несколько минут напарник по погрузке указал на тюк, валяющийся на песочке. Рядом с мешком полукругом выстроились патриархи. «Сходи, принеси!» — приказал Зар. Вроде все нормально, просто один из тюков случайно вывалился из короба. Но я понял, в чем заключается подвох. Десяток крупных ящеров не просто так выстроили полукругом, головами в разные стороны. Это было устроено не из-за удобства погрузки, а по соображениям безопасности. В нашем поселке каждый малолетний ныряльщик знал, что самое безопасное место при подходе к спящему патриарху — это его зад. Если не касаться длинного хвоста, конечно, который обычно зарывался в ил. Здесь же все наоборот, ящеры почти не реагируют на приближение людей. Только все старательно обходят кучи песка, насыпанные позади зубастых громадин. Значит, именно это чревато нехорошими последствиями. И вот меня послали за тюком, валявшимся на песочке, в котором закопаны кончики хвостов. Вместо того, чтобы отказаться, я направился в указанном направлении. Уж лучше так, чем дальше ждать более жестокой подлянки. Пройдя между парочкой патриархов, я поднял до 200 единиц чувствительность улучшенного зрения. В результате мне стало видно прямо через слой песка, в какую сторону загнут кончик хвоста каждого ящера, что позволило идти спокойно, просто обходя опасные места. При этом я почувствовал, как все работы прекратились, и народ уставился на меня. Пройдя более 10 метров по своеобразному минному полю, добираюсь до места и безмятежно взваливаю тюк на плечо. После этого также спокойно возвращаюсь и передаю его застывшему от удивления Зару. Внутри хохочу, заметив открытые рты молодых звероловов и злобный взгляд Кая. Едва протиснувшись между патриархами и оказавшись в мертвой зоне, я резко прижал Зара к сегментам брони ящера, затем обхватил его шею пальцами и перехватил руку, потянувшуюся к кинжалу. «Еще одна подстава, и ты ответишь кровью!» — шеплю ему на ухо. Затем срываю с него армированный рюкзачок и бросаю на песок, попав точно в нужное место. И как только рюкзак упал, на поверхность выскочили сразу два кончика хвостов. Мощные удары, и котомка разлетается на несколько частей, разбрасывая содержимое по песку. Увидев это, Зар нервно сглотнул и потер шею, которую я уже отпустил. «И еще одно. Перестань быть прислугой и начни жить своим умом!» Кинув последнюю фразу, я ушел, оставив парня стоять между двумя живыми горами. А буквально через 15 минут последние приготовления закончились. Мастер охоты произнес короткую речь о важности предстоящего дела и дал отмашку начинать карнавал. Сразу из распахнувшихся ворот фермы начала выбираться кавалькада ящеров. Первыми шла сотня двухтонных взрослых особей, готовых к размножению. По большей части самцы, но попадались и самки. На их спинах сидели парами молодые звероловы. Следом начали готовиться к выходу две дюжины патриархов. Когда я подумал, что про меня забыли, Варис указал на лесенку, спускающуюся со спины его ящера. «Что смотришь? Быстро залазь!» Получив приказ, я взобрался наверх и, пройдя между загруженными коробами, уставился на ветку, сидевшую в подобии открытой кабины. Она указала на свободное место, находящееся в полуметре от себя. «Садись и пристегнись». И как только я выполнил указание, ящер встал и степенно направился к воротам. Оказавшись на высоте 6 метров, я смог рассмотреть участок окружающих ферму джунглей и увидел извилистую просеку, ведущую прямиком к выходу из долины. Едва мы отъехали на пару сотен метров, я повернулся к девушке и, воспользовавшись тем, что мастер охоты сидит далековато, заговорил первым. «Значит, теперь я твоя сумчатая макака?» Но вместо того, чтобы разозлиться, девушка улыбнулась, вытащила из разгрузки дедов револьвер и протянула его мне.